Если нас переведут, то как Гануся сможет найти нас? Не исключена была также возможность, что мама сделала что-то не так и будет за это наказана. Отнимут ли они ее у меня? Какой ужас! Как я тогда выживу? Эта мысль исчезла, когда она повернулась лицом к бараку. Я увидела на ее лице улыбку. Произошло что-то хорошее. Я соскочила со своей скамейки у окна и подбежала к двери. — Все, доченька, — сказала мама, заходя в дверь, — мы должны быстро собираться. Подпрыгивая от радости, я поспешила за мамой к нашей койке. Потребовалась всего минута, чтобы собрать наши вещи в один простой узелок. Мы быстро подошли к конторе. Внезапно мы почувствовали прилив энергии, которого у нас не было несколько месяцев. Тарасик ждал нас у двери. В комнате нас приветствовала привлекательная молодая женщина с темными волосами. «Доброе утро», — сказала она. «Меня зовут Хедди. Я работаю на фрау Ойлер, и она попросила меня приехать сюда и сопровождать вас на поезде до Гёппингена». «А где Гануся?» — спросила я. Она улыбнулась и уверила нас, что мы ее скоро увидим. У Хедди были все необходимые документы и билеты. Служащие проверили документы мамы. Мы не могли понять, о чем говорила Хедди со служащими. Но, должно быть, все было в порядке. Наши документы проштамповали и возвратили Хедди. Хедди подтолкнула нас в угол комнаты и открыла сумку. В ней лежала одежда. С улыбкой она вытащила платье для мамы, ботинки, брюки и рубашку для брата, и рубашку с юбкой для меня. Это была поношенная одежда, но гораздо лучше той, что была надета на нас. Я была рада сбросить с себя зеленую форму и одеть синюю морскую рубашку с красными пуговицами. Позднее я узнала, что это была рубашка для мальчика, но тогда я об этом не думала, да и мне было все равно. Как только мы надели новую одежду, нам напомнили, что мы должны носить нарукавные повязки со словом «ост». Была уже вторая половина дня, когда нас, наконец, оставили на попечение Хедди. Мы направились с ней к железнодорожной станции. «Сначала мы остановимся в Гёппингене», — пояснила Хедди. Мама не поняла, что та сказала, а я только-только начинала соображать по-немецки. Хедди терпеливо повторила еще раз, и я перевела маме. «Вы увидитесь с Ганусей, а затем отправитесь в Райхенау». «Почему мы должны поехать в Райхенау?» — думала я. Мы ждали 2 часа, пока не подошел поезд. Наконец-то мы увидим сестру. Я не могла дождаться этой минуты. Поездка на поезде выгодно отличалась от путешествия в вагоне для скота, на котором нас привезли в лагерь. Мы сели друг против друга на скамейках, Тарасик с Хедди на одной стороне, и мы с мамой на противоположной. Мы ничего не говорили, но постоянно улыбались Хедди, чтобы выразить глубокое чувство признательности за этот солнечный луч в нашей жизни после стольких месяцев тьмы. За окном солнце начинало садиться и отбрасывало красивые тени на прекрасный пейзаж. Проезжая мимо ухоженных ферм и садов, трудно было поверить, что где-то идет война. Не было ни самолетов, ни передвижения войск. Единственным указанием на то, что не все было в порядке, было затемнение, которое сразу же устанавливалось после захода солнца. Ночью не позволялось зажигать свет. Дома вокруг нас стояли в кромешной тьме и казались покинутыми своими обитателями. В поезде также не было света, и поэтому многие пассажиры или дремали, или пытались уснуть. Мы ехали в темноте, и в вагоне пробивался только луч света от фонарика кондуктора. Через пару часов, после того, как мы отъехали от станции, он подошел, чтобы проверить наши документы, билеты и паспорта. Хедди показала, чтобы мы ничего не говорили. Проверка заняла некоторое время. Кондуктор подозрительно рассматривал документы, наверное, думая, что мы шпионы и пытаемся уничтожить Третий рейх. Мама и мы с братом сидели тихо. Какую угрозу мы могли представлять? Мы были рабами и были лишены всех прав. Нам постоянно приказывали, и из-за страха мы не осмеливались даже взглянуть на кондуктора. Проверку мы прошли. Мужчина возвратил документы Хеди и двинулся по вагону дальше. Наконец пассажиры в поезде зашевелились и стали снимать свои сумки и шляпы с верхних полок над сиденьями. Многие пытались причесать растрепавшиеся после сна волосы. Хеди взяла большой конверт с нашими документами и положила себе в портфель. Уверенная во всех своих действиях, она выглядела весьма официозно. В предвкушении встречи наши сердца забились еще сильнее. Я посмотрела на маму. «Мы сейчас увидим Ганусю». Она широко улыбнулась, и я поняла, что мы прибыли в Гёппинген. Здесь жила наша сестра, и ее присутствие делало этот город для нас самым важным городом на свете. Колеса завизжали, и поезд остановился. Кондуктора встали у входа в каждый вагон, помогая пассажирам по очереди сойти с поезда. Хеди шла впереди, за ней шли брат и я, и за нами мама. Прежде чем сойти, я заколебалась, вглядываясь в перрон. Было темно, и поэтому лиц не было видно. Когда я оказалась на перроне, я стала подпрыгивать, вглядываясь в лица окружавших меня людей. Мама первой заметила Ганусю и подтолкнула меня вперед, чтобы я могла ее увидеть. Затем мы обнялись, и мне хотелось быть вечно в этих объятиях. Мы обнялись и заплакали. Гануся тоже заплакала и могла только выговорить: «Мама, сестричка». Тарасик присоединился к нашим объятиям, и мы снова стали одной семьей. Через 10 минут мы добрались до дома Ойлеров. Гануся рассказала нам, что Ойлерам принадлежит трехэтажный дом. На первом этаже располагалась фотостудия, а на втором этаже были жилые комнаты. У Гануси была небольшая комната на чердаке. Третий этаж сдавался двум незамужним сестрам. Мы прошли через небольшую прихожую. Справа от нас была показавшаяся мне бесконечной лестница. Я никогда не видела столько ступенек и такие перила. Все было сделано из полированного дерева. «Каждый день я скоблю это все металлическим скребком», — пояснила сестра. «Все деревянные предметы должны быть постоянно отполированными». Наверху, там, где кончалась лестница, была расположена большая комната. Фрау Ойлер открыла дверь и знаком пригласила нас зайти. Когда мы прошли в комнату, Гануся представила нас фрау Ойлер. Мы вежливо пожали друг другу руки по немецкому обычаю, и фрау Ойлер сказала: «А это Ули и Вольфганг», и представила нам своих сыновей. Мы все поняли и улыбнулись. Фрау Ойлер была крупной розовощекой женщиной с голубыми глазами и гладко причесанными волосами. Она была выше сестры, и когда она улыбалась, то сильно обнажала передние зубы. Ули был как раз моего возраста, а Вольфгангу было 5. У обоих мальчиков были и сине-черные волосы, и карие глаза. Гануся сказала нам позднее, что мальчики похожи на своего отца, майора Ойлера, у которого были предки французы. Мальчики стояли и смотрели на меня. Я посмотрела на них. Никто из нас не говорил. Затем Ули подбежал к лестнице, наклонился над перилами и съехал на животе вниз. Это было здорово, и, конечно же, он хотел это показать новой девочке, смотревшей на него в изумлении. Я не могла дождаться удобного момента, чтобы повторить тот же самый трюк. Но фрау Ойлер упрекнула сыновей и сказала, чтобы они немедленно шли в квартиру. По крайней мере, мне так показалось. Когда мы вошли в квартиру хозяев, Мне показалось, что я наступила на облако. Так я увидела ковры. Мягкое покрытие тянулось по всей прихожей, из которой можно было зайти в гостиную. Слева была столовая, которая соединялась с гостиной, в которой стоял диванчик и несколько стульев. Везде пол был покрыт персидскими коврами. Мне показалось, что я попала в сказку. Все было таким красивым, удобным и, казалось, говорило мне: «Дотронься до меня». После всех лишений в трудовом лагере дом немцев средней руки показался нам царским дворцом. На кофейном столике в гостиной стояла чаша с сочными красными яблоками. Целый год мы уже не видели свежих фруктов. «Бери», — сказала Гануся. Я выбрала одно яблоко и надкусила его, наслаждаясь сладким вкусом. Тарасик не был таким застенчивым. Он съел одно яблоко и на протяжении вечера поглощал все оставшиеся. Пока Тарасик был занят яблоками, я занялась коричневым, набитым шерстью игрушечным медведем на колесиках. Он был достаточно велик для детей моего возраста, чтобы на него можно было сесть верхом и кататься. Я вопрошающе посмотрела на мальчиков. Наверное, Ули прочитал мои мысли. «Вот, можешь здесь поиграть», — сказал он и подтолкнул ко мне медведя. Я вскарабкалась на мягкого зверя и стала отталкиваться ногами, двигаясь по коридору. Это было такое удовольствие, это было счастье. Чего еще можно было пожелать? Видимо, на моем лице была такая радость, что Гануся, мама и фрау Ойлер посмотрели на меня и от души рассмеялись. Пока я каталась по коридору, сестра куда-то вышла. Она появилась вновь и объявила: «Ванна готова». «Ванна?» — воскликнули мы. — Мы уже не мылись несколько месяцев. Нерегулярное ополаскивание под краном придавало нам некое подобие чистоты. Гануся взяла меня за руку и повела в небольшую комнату. Я смотрела, как струя горячей воды наливается в большую белую емкость. — Ванна для купания, — сказала фрау Ойлер. — Да, сейчас мы будем принимать ванну, — сказала Гануся. Недоверчиво смотрела я на огромный белый таз, на находившуюся рядом с ним раковину и унитаз. Я никогда не видела ванных комнат внутри дома. Какое удивительное сооружение! Гануся закрыла дверь и помогла мне раздеться. Я села на край ванну, погрузила в воду ноги и затем вытащила их обратно. Сестра засмеялась. «Лучше туда залезть сразу», — посоветовала она. Я соскользнула в воду и почувствовала мягкое, обволакивающее меня тепло. Гануся присела на край ванны и подала мне отрезок мягкой пушистой ткани, которым мне надо было обвернуть руку. Я не знала, для чего нужна эта ткань. Гануся взяла ее у меня обратно и обвернула себе руку, погрузила в воду, намылила и стала меня мыть. Мыло издавало легкий запах сирени, и я как бы перенеслась к себе домой и вспомнила кусты сирени, издававшие такой густой аромат весной. «Да, я сделаю это сама». Я засмеялась от удовольствия и взяла мочалку. Через несколько минут я уже мыла себя сама. Это было небесное наслаждение. Грязь от вагона для перевозки скота и лагерей, казалось, сползла с меня прочь, а вместе с ней боль и страдания за несколько последних месяцев. Я погрузилась в воду, высунув на поверхность только голову, и нежилось в тепле. Спешить было некуда. Я закрыла глаза. Мне казалось, что я засыпаю. Я открыла глаза. Передо мной стояла сестра. «Закончила?» — спросила она. Она протянула большое увесистое полотенце. Мне не хотелось, чтобы мое купание кончалось. Но я знала, что маме с братом тоже надо помыться. Я вышла из ванны и обернулась полотенцем. Оно было восхитительно мягким и теплым. Меня поджидал еще один сюрприз. Гануся наклонилась и вытянула пробку на дне ванны, и вода с шумом устремилась вниз. «Что происходит?» — закричала я. «Вода уходит по трубам, затем попадает в большую трубу, которая проходит по улице между домами. А как же мама и Тарасик? Ведь им также хочется помыться в ванне». «Все хорошо, сестричка. Они будут купаться в чистой воде». Раздался стук, и вошла фрау Ойлер. «Вот, одень это», — сказала она и протянула мне костюмчик из мягкой фланели. У меня никогда не было такой одежды. Я посмотрела на сестру, ожидая объяснений. «Это пижама», — сказала она. «Одежда, в которой спят. У Ули есть запасная пижама». Пижама была мягкой и теплой. Мама только теперь ощутила все последствия своих злоключений. Фрау Ойлер и сестра помогли ей пройти в ванную. Она была так слаба, что могла еле-еле выразить свою радость по поводу воссоединения семьи. Я видела, что мама совсем упала духом. Пока она грелась в ванне, фрау Ойлер и Гануся о чем-то тихо разговаривали. «Она не совсем здорова», — сказала фрау Ойлер. «Я беспокоюсь за нее, она совершенно измучена», — подтвердила сестра. «Я бы посоветовала ей остаться с нами на несколько дней. Нужно посмотреть, сможет ли она набраться сил для поездки в Райхенау». После купания был подан легкий ужин, приготовленный сестрой. Он состоял из домашней лапши и гуляша. Это была райская пища по сравнению с отвратительным лагерным супом из улиток. Возбуждение от пережитого немного спало. Тарасик с Ганусей о чем-то болтали по-русски. Мальчики беседовали друг с другом и со мной по-немецки. Это было замечательное смешение языков. Затем фрау Ойлер объявила, что Ули и Вольфгангу нужно идти спать, и она повела их по коридору. Гануся собрала тарелки и принялась мыть их в кухонной раковине. «Как у тебя дела, моя Гануся?» — спросила мама. «Как ты здесь живешь?» «У меня невероятно много работы», — ответила она. «Но могло бы быть намного хуже. У меня есть место для жилья, и у меня есть еда. Что они тебя заставляют делать?» «Все. Я убираюсь в доме, мою посуду, чиню и глажу одежду, готовлю еду и, самое главное, присматриваю за мальчиками. Фрау Ойлер управляет собственной фотостудией на первом этаже. Завтра вы ее увидите. У меня длинный рабочий день, и у меня нет времени, чтобы передохнуть. Каждый день я работаю с 6 утра до полуночи, целую неделю. К счастью, мне нравятся мальчики, и мальчики любят меня. Иногда мы идем с ними прогуляться. Я рассказываю им истории, и мы вместе поем». Мама покачала головой. Гануся вытерла полотенцем руки, затем села за стол и взяла маму за руку. «Мама, фрау Ойлер советует тебе, чтобы ты осталась здесь на несколько дней. Ты выглядишь такой усталой. Здесь ты можешь отдохнуть, а затем Хедди отвезет тебя, Тарасика и Эммочку в Райхенау. Это на самом юге Германии, рядом с городом Констанцем. Я так рада, что ты помогла нам выбраться из этого трудового лагеря», — сказала мама, пытаясь удержать слезы. «Думаю, что я не смогла бы там долго продержаться». «Не я это сделала, мама. Я здесь рабыня. Но фрау Ойлер была довольна моей работой, и она это все устроила. Меня называли здесь русской свиньей, все, кроме фрау Ойлер. Она не согласна с философией Гитлера. Но у меня нет никаких прав. Я оказалась здесь по единственной причине. Шурин фрау Ойлер, господин Хоффман, высокопоставленный нацистский чиновник, и у него есть связи. Он смог вытащить меня из лагеря, чтобы я могла приехать и работать здесь. Он же помог выбраться и вам с Тарасиком. Если кто-то уходит с рабочего места, то его должен заменить кто-то другой. Поэтому, когда господин Хоффман вызволил вас из лагеря, ему пришлось поместить на ваше место кого-то еще из Восточной Европы». Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем говорит сестра. Кто-то заменил маму на работе, кто-то заменил брата и сестра в трудовом лагере. Мы спаслись из этого ада, и другие люди теперь страдают на нашем месте. Я испытывала чувство благодарности и ужаса одновременно. «Что мне придется делать в Райхенау?» — спросила мама. «Ты будешь работать в лагере гитлеровской молодежи. Господин Хоффман работает там преподавателем. Я точно не знаю, что они заставят тебя там делать. Может быть, ты будешь работать на кухне или работать уборщицей. Может быть, придется работать в огороде. Я знаю только, что это будет гораздо лучше завода, и там ты будешь в безопасности. Я думаю, что там нет серьезных военных действий. Это рядом со швейцарской границей, а Швейцария — нейтральная страна. Самолеты противника избегают близко приближаться к ее границе. А что они там делают в этой школе? Что такое гитлеровская молодежь? Я думаю, что это нечто вроде нашего комсомола. У подростков там проходят соревнования, и они отбирают на специальную подготовку для службы Третьему Рейху. Такие лагеря есть по всей стране, но эта школа особенная. Она предназначена для избранных учеников. Они продолжали говорить вдвоем, но я уже не могла бодрствовать. Я смутно помню, как Ганнуси несла меня по коридору и положила на замечательную мягкую кровать. И снизу, и сверху меня были простыни, и одеяло окутывало меня со всех сторон. Я была как будто в коконе, сотканном из любви и защищающем меня от ужасов войны. Я сразу же заснула, и в первый раз за много недель я спала долго, и сон мой не прерывался сиреной воздушной тревоги. Утром я проснулась, утопая головой в мягкой пуховой подушке. Свет пробивался через шторы затемнения. Я слышала, что в доме зашевелились люди, но я лежала без движения в самой удобной постели, в которой мне когда-нибудь приходилось лежать. Дверь распахнулась, в комнату вошла сестра и села на край моей кровати. Погладив мои волосы, она улыбнулась. «Я по тебе скучала», — сказала она. «Я тоже по тебе ужасно скучала», — ответила я. «Я долго ждала этой встречи. Почему мы не можем остаться здесь с тобой?» На ее лице отразилось сочувствие. «Мне хотелось бы, чтобы вы остались, но мы должны быть благодарны за то, что мы сейчас имеем. Есть люди, которым вообще негде жить, которые живут в ужасных лагерях. Работа в Райхенау — это лучшее, что можно сделать сейчас. Мы должны воспользоваться этим случаем, и когда-нибудь мы снова будем вместе». «Когда? Война скоро закончится». «Я не знаю, сестричка, я не знаю. Мы должны потерпеть и жить одним днем». После завтрака, на который были поданы мягкие горячие булочки со сливочным маслом, мы посмотрели фотостудию на первом этаже дома. В двух больших окнах, выходивших на улицу, были выставлены плакаты, рекламирующие фотоаппараты и другое оборудование. Сейчас сложно было закупать фотоаппараты, выполняя ассортимент, и поэтому дело шло вяло. Фрау Оллер в большинстве случаев продавала фотопленку и проводила время в лаборатории, проявляя пленки и печатая фотографии. Дом стоял на оживленной улице, наполненной людьми на велосипедах. Очень редко можно было заметить машину. Рядом с этим домом стоял еще один трехэтажный дом. На первом этаже этого дома располагался шляпный магазин для мужчин. Как и магазин фрау Оллер, шляпному магазину также не доставало товара. В отличие от нашего поселка, дома здесь были все с бетонными стенами. Некоторые здания были украшены цветочными ящиками с ярким разноцветием бутонов.